Глава 30. А не пошел бы в задницу, чудище лесное, меня начало затягивать в этот золотой поток. Я стану следующим императором, меня таким не испугаешь. Вот мы и снова встретились, Владимир. Или мне будет лучше назвать тебя Сева, ухмыльнулся Серж. В комнате стало не протолкнуться от находящихся здесь людей. Никогда бы не подумал, что все четыре негативно настроенных против возрождения защитника осколка окажутся настолько близко рядом со мной. Да что уж настолько, а окажутся в созданном мной ордене. Я прямо восхитился, насколько легко им удалось это провернуть. Я даже не буду спрашивать, каким именно образом вам удалось проникнуть в орден, минуя серьезный отбор каждого участника и не попасться. Находясь столько веков в этом мире, и при этом постоянно скрываясь в тени от чужих глаз, провернуть такое для вас бы не составило труда. Но вот что мне действительно не дает покоя, почему вы сейчас находитесь здесь? Насколько мне известно из полученной ранее информации, вы все явно приложили руку ко многим орденам, большинство из которых находится не на этом континенте. И сейчас большинство из них идут на нас войной, так почему же? Меня просто переполняли эмоции. Мало того, что все это время меня все время направляли как слепого щенка в его первые моменты жизни, так еще и обвили вокруг пальца как простофилю. «Давайте переместимся в более удобное место для разговора», — спокойно произнес Иоанн, открывая дверь и приглашая нас следовать за ним. «И не стоит забывать, у нас не так уж много времени, а сделать надо еще много чего». Мы молча последовали за моим братом, и уже спустя несколько минут удобно расселись за довольно массивным столом, за которым могло уместиться раза в три больше народу. На стол накрывать никто не спешил, мы сюда пришли не за едой. Тем не менее, Алукус принес всем горячий чай. «Вернемся к вопросу, заданному тобой ранее», — начал Серж, как только все удобно устроились. Трое сидящих возле него девушки, по совместительству являющиеся осколками, не вмешивались в разговор и сохраняли молчание. Их взгляды, направленные в мою сторону, были все такими же настороженными и не слишком доброжелательными. «Первым делом хочу сразу развеять заблуждение, в которое тебя ввели наши противники. Не мы напали на подготовительную школу, как тебе могли сказать заключившие с тобой контракт другие осколки. В это время мы находились возле главы ордена, и при желании ты спокойно можешь проверить эту информацию. Я ни на секунду не забывал о том, что мне довелось увидеть тогда в школе. Тела директора, преподавателей и некоторых оставшихся там учеников до сих пор стояли перед глазами. Как и слезы Юлии, и мое ей обещание наказать виновников. Тогда кто это сделал, пытаясь сохранять хладнокровность и не выказывать своих эмоций, произнес я. Конечно же, те, против кого нам в скором времени придется выступить. Серж внимательно осмотрел собравшихся. По моему мысленному приказу появились и все остальные осколки, которые до этого времени оставались в Атласе. Я бросил взгляд в сторону Мары, но та поспешно отвернулась и старалась не смотреть мне при этом в глаза. Ее ухо, случайно выбившееся из пряди волос, было красным. Наверняка девушка сейчас испытывает сильный стыд за то, как она поступала со мной все это время. Что ж, оставим решение этого вопроса на потом. Позже я обязательно с ней обсужу этот вопрос. Как ты уже догадался, я действительно связан с Орденом Призраков. Даже не так, я его основатель. Мои партнеры тоже создали свои ордены, еще в те времена, когда мы только начали осваиваться в новом для нас мире. Вот только мы уже несколько веков как отошли от всех дел, и они стали работать автономно, без нашего личного вмешательства. «И вы так просто наблюдали за всем этим, не вмешиваясь?» Меня эти слова сильно разозлили. «А что нам, по-твоему, еще оставалось делать?» Удивился он моим словам, но быстро взял себя в руки и продолжил с серьезным выражением на лице. «Как ты думаешь, почему мы вообще решили раскрыть себя и присоединиться к задуманному, если столько времени были против? Думаешь, из-за Иоанна?» Он перевел взгляд на брата. «Не спорю, он обладает поистине выдающимися способностями и навыками, но не это стало основной причиной. Те, с кем нам предстоит в ближайшее время столкнуться, узнали о нашей истинной сущности и решили избавиться, положив на это все доступные им силы. Несколько веков нам успешно удавалось от них скрываться, но эти гады подбираются к нам все ближе и ближе. И если мы ничего не предпримем, они в конечном итоге все равно добьются своей цели. Значит, вы просто переживаете за свои шкуры, не так ли? Трое его напарников резко подскочили со своих мест с яростным выражением на лицах, но одного лишь останавливающего жеста Сержа хватило, чтобы они вновь вернулись на свои места с крайне недовольными лицами. «А что, если и так? Или ты думаешь, что нам, осколкам, не страшно умирать? Мы прожили достаточно долгую жизнь, и у каждого из нас осталось множество незавершенных дел в нашем мире. Только тебе этого не понять, ты не прошел через то же, что и мы. Не стоит считать нас злодеями и ублюдками, как ты нас все это время представлял в своей голове. Так же, как и ты хочешь спасти этот континент и мир в целом, так и мы пытаемся сделать то же самое, но уже для своего мира». «Серж, о чем ты говоришь?» — неожиданно подскочил со своего места Яровит. «Впервые мне удалось увидеть его настолько взволнованным. Ведь после слияния с Защитником у нас вновь не будет шансов все исправить». «Зато мы останемся живы», — спокойно ответил Серж, посмотрев на вскочившего Яровита. «А пока мы живы, всегда есть маленький, но шанс все исправить. А вот если мы умрем, этой возможности больше не будет». Все замолчали, и каждый задумался о своем. Серж произнес те же самые слова, что и я когда-то. Несмотря на все цели и мотивы, которые преследовала все это время эта четверка, они оказались не настолько плохими, как я о них думал раньше. Конечно, есть доля вероятности, что все это может оказаться лишь ловушкой, но, заключив со мной контракт, у них не останется пути назад. «Котик, сколько у нас осталось времени?» — вслух произнес я после недолгого молчания, чем удивил остальных. Мой напарник в этот раз решил появиться в своем миниатюрном образе, удобно устроившись на моих коленях. «Много у нас времени?» «Чуть больше 2 часов. Высшие эльфы и остальные уже выдвинулись, но из-за постоянных остановок и сборов они некоторое время еще не будут нападать», — произнес он, чем еще больше удивил собравшихся. «Но чем быстрее мы сможем вернуться в Академию, тем лучше сможем подготовиться». «Я тебя понял, напарник». Погладив котика, замурлыкавшего от такого, я продолжил. «Хоть мне это и не совсем нравится, но я вынужден согласиться с тем, что времени у нас осталось не так уж и много. Поэтому давайте на время забудем о всех междоусобицах и выполним задуманное. Разве не для этого мы здесь все собрались?» «А ты действительно стал мудрее, Владимир», — усмехнулся Иоанн. «Тогда перед тем, как все начнется, ты должен узнать эту информацию про светлых эльфов. Именно они спасли меня и поддерживали все эти века. Они внедрились во все организации на всех континентах и тщательно выполняли свою работу, снабжая меня такой необходимой информацией. Поэтому, брат, пожалуйста, позаботься о них тогда, когда меня не станет». Мы встретились взглядами с Алукусом, принцем светлых эльфов. На его лице отчетливо читалась грусть, но он пытался сохранить серьезное выражение лица. Не было той напыщенности и спеси, которую он показывал в те времена, когда мы с ним встречались в Академии. Похоже, Иоанн действительно заботится об этих эльфах. «Кем я буду, если не выполню просьбу своего старшего брата?» Мы улыбнулись друг другу. Тем более не хотелось, чтобы эльфы исчезли как вид в нашем мире. А судя по тому, что в скором времени произойдет, только светлые и останутся. «Мы будем верно служить новому императору», — четко отрапортовал Алукус, посмотрев мне прямо в глаза. В них не было и тени сомнения. «Если его идеалы будут такими же, как и у многоуважаемого Иоанна. Мы лишь хотим мирной жизни без ненужных жертв и кровопролитий». «Тогда рассчитываю на твою поддержку и дальше, Алукус. Мне хотелось еще много вопросов задать этому эльфу, но, как жаль, времени действительно было слишком мало. Что ж, приступим?» «Брат, тебе лучше заключать контракт с ними по очереди, иначе твое тело может не выдержать поток темной энергии в случае ее перегрузки». Первым поднялся Иоанн и подошел ко мне, встав рядом. Протянув вперед свою руку, он сделал небольшим ножиком надрез на большом пальце и продолжил. «Позволь мне первым заключить с тобой контракт. Возможно, такой способ может занять немного больше времени, чем хотелось бы, но он намного безопаснее. Насколько больше? В это время я призвал Атлас и уже готовился порезать и свой палец, чтобы заключить контракт на крови, как меня остановили слова брата. Примерно на 14 часов. Так как с тобой уже заключила контракт 5 осколков, каждый следующий будет проходить все болезненнее и сложнее, что в итоге займет не меньше 2 часов на каждого. Зато такой метод позволит тебе с высокой долей вероятности пережить это слишком долго. Сколько займет времени, если заключить сразу со всеми? Холодно ответил я. Примерно 30 минут, но это слишком опасно. Ты будешь испытывать настолько сильную боль, что ее просто нельзя описать словами. Вероятность смертельного исхода больше 95%. Ты хоть это понимаешь? Он взял меня за воротник и пододвинул к своему лицу. Помимо своей жизни, ты ставишь под угрозу и жизни всех своих подданных. Если ты умрешь во время заключения договора, то и мы все тоже отправимся на тот свет. А что еще хуже, ты можешь превратиться в безумного монстра, который будет способен в одиночку уничтожить весь этот мир. Ты понимаешь, насколько высоки риски? Брат, я для себя уже все решил. Мне приходилось умирать уже 2 раза. Первый 7 веков назад, а 2 раз возле той двери в руинах древних. 3 раз умирать я не собираюсь, доверься мне. Поэтому решение сейчас за вами. Либо вы согласны рискнуть вместе со мной, или я просто отправлюсь обратно в Академию. Не уверен, что те старики со своими интригами смогут противостоять врагу, который уже на подходе к Академии. Даже если они и смогут продержаться эти 14 часов, погибнет слишком много невинных жителей нашего континента. Моя задача, как следующего императора этого континента, не допустить это. И прохлаждаться столько времени, когда там будут сражаться наши воины, я не намерен, поэтому решение за вами. Примерно на 5 минут воцарилось полное молчание в комнате. Все осколки собрались в одном месте подальше от меня и что-то тихо, но при этом крайне возбужденно обсуждали. Мы с Викторией остались неудел и принялись за чай, заедая его вкусняшками. Она подсела настолько близко ко мне, насколько смогла, и постоянно бросала в сторону котика, занявшего все место на моих коленях, гневные взгляды. Тот в ответ ей просто показал свой шершавый язык и отвернулся, сделав вид, что его нисколько не касается происходящее. Из-за этого сестра еще сильнее злилась и начинала поглощать съестные запасы с еще большей скоростью. Пока я за всем этим наблюдал, собрание осколков закончилось, и все те, кто еще не заключал со мной контракта, собрались около меня. «Это решение нам далось нелегко, Владимир», — заговорил Благомир. «Но мы тоже решили рискнуть, так как ты все равно не оставил нам другого выбора. Если ты отправишься в Академию без нашей помощи, то очень высокая вероятность, что тебя там убьют. Если такое случится, то люди этого мира не смогут ничего противопоставить превосходящим силам противника, как бы это прискорбно ни звучало. Тогда-то они возьмутся всерьез и за нас, чтобы предотвратить последующие попытки в будущем. Поэтому мы готовы и будем верить в то, что ты сможешь со всем этим справиться. Тогда приступим». На этот раз все 7 осколков синхронно порезали палец и, не думая ни секунды, оставили свой отпечаток в атласе. Мне же пришлось проделать это целых 7 раз, после чего вся темная страница резко засветилась, и имена всех 12 осколков отчетливо проявились, отливая золотом и ослепляя всех собравшихся. Как только свечение угасло, началось самое неприятное. Меня окутала темнота, я будто провалился в место, куда не попадает свет, звуки и любые другие ощущения. Тело не ощущалось своим, а любые движения были какими-то неестественными, будто я вовсе ими не управлял. Так продолжалось довольно долго, и я уже успел подумать, что вот он мой конец, но нет. Передо мной неожиданно появились просто огромные красные зрачки, медленно повернувшиеся в мою сторону. Стук, еще стук, стук, еще раз. Сознание поплыло, и единственное, что я мог почувствовать, было резкое биение сердца. Оно билось как-то неестественно и очень медленно. В мои глаза резко ударил луч света, и я оказался в совершенно незнакомом мне месте. Я будто парил над землей на расстоянии несколько десятков метров, а под моими ногами разворачивались совсем неприятные картины, быстро сменяющиеся друг за другом. Первым делом мне показывали всех осколков по очереди, все их темные дела и через что им пришлось пройти, ради того, чтобы стать теми, кем они сейчас являются. От увиденного у обычного человека уже бы несколько раз случился рвотный рефлекс, а отвращение к этим существам поднялось бы до самых небес. Но не мне. Я внимательно наблюдал и запоминал. Вероятно, тот, кто крутил эти картинки перед моими глазами, понял, что этим меня не пронять, и переключился на другие. Теперь мне показывало то, что творили знакомые мне люди. Орлов, Романов, Пузыни и многие другие, с кем мне приходилось пересекаться раньше. Грязи оказалось даже больше, чем до этого было у осколков. Количество бесчеловечных поступков просто зашкаливало. Но я был твердо уверен, все это правда. Но я все еще держался, и тогда началось самое страшное. Мне показывали моменты жизни моих предков, когда они совершали ужасные поступки. Их тоже было более чем достаточно, и вот здесь я впервые почувствовал гнев и ярость. Стоило мне лишь немного поддаться этому чувству, как неизвестная волна начала погружать меня в свою пучину, постепенно лишая возможности соображать и думать. Мир померк. Я снова оказался в том самом месте с глазами, но теперь все изменилось. Они будто смеялись надо мной, празднуя свою победу. Я же, в свою очередь, постепенно отдалялся от них, будто проваливаясь в глубину. В сознании все еще билась мысль, что я должен выбраться и спасти наш мир. Но мои глаза против моей же воли начали закрываться, а сознание постепенно растворяться. Выходит, я все же не справился? «Прости, Иоанн, сестра и отец и все те, кто доверился мне, у меня не вышло. Брат!» Мое сознание резко вынырнуло из небытия, а глаза открылись во всю мощь. В этой темноте слабо пробивался небольшой золотой лучик, с каждым мгновением становясь все сильнее и больше. Темнота вокруг него быстро испарялась, а он становился все больше и больше. Когда он достиг действительно огромных размеров, я увидел заплаканное лицо Виктории. Именно ее слова донеслись до меня. «Брат, не оставляй меня одну в этом мире, ты же обещал, обещал, что всегда будешь защищать меня и всех остальных. Обещал, лгун, обманщик! Брат!» Ее крики были настолько отчаянными и исходили прямо из сердца, что мою грудь аж кольнула. Стоп, кольнула? Разве я мог испытывать боль? Как только я об этом подумал, меня понесло наверх, туда, где сейчас было заплаканное лицо Виктории. Глаза смотрели с ненавистью и яростью, и вот, когда я уже оказался почти у самой цели, вокруг меня обвились темные руки, а возле своего уха я услышал тихие, пробирающие до мурашек слова. «Ты не сможешь от меня сбежать, Всеволод. Однажды это тебе уже удалось, но больше я не допущу этой ошибки. Прими свою судьбу». Я повернул свою голову и увидел невероятно мерзкое лицо того, кто меня держал. Оно было без глазниц, и я догадываюсь, где его глаза. Дорыдающей сестре оставалось всего лишь протянуть руку, что я и сделал, ну и произнес напоследок. А не пошел бы в задницу, чудище лесное. Меня начало затягивать в этот золотой поток. Я стану следующим императором, меня таким не испугаешь. Спустя мгновение я уже вновь вернулся в ту самую комнату. Правда, выглядела она на этот раз совсем иначе. Все разрушено, от многих стен, стульев и стола осталось лишь одно название. Все осколки были в ранах и лежали кто где, а у меня на груди рыдала Виктория, тело которой окутывало то самое золотое сияние. Но не плачь, сестричка. Она неверующе подняла на меня свои заплаканные глаза. Твой любимый братик вернулся.